Глава 13. Новости были, конечно же, поразительные. Все просто с ног на голову встало. К нам везут важнейший магический артефакт, которым можно не только предотвратить катастрофу, но и легко ее устроить, владея некоторой магической подготовкой. «Рот, мистер инспектор», – поспешно поправила я сама себя. «Но у ключа должен быть хранитель, иначе он не работает. Получается, преступник назначил им нашего ректора? Что же происходит?» «Милейший Эрнольд Грик – злоумышленник?» «Да, чисто теоретически он мог бы мою прядь волос где-то взять. Но вот зачем подставляться так открыто?» «Нет, не все так просто, Лавиния». Ишер внимательно на меня посмотрел. «Да, ключ будет храниться в кабинете Грика. Но хранитель не он». «Да кто же, Бессенар, вас побери?» Я уже изнывала от нетерпения, и, кажется, Родрик забавлялся, несмотря на весь драматизм ситуации. «Кому прямая выгода от безумия министра безопасности?» «Вам, Лавиния!» – мило улыбнулся инспектор. «Мне?» – я опешила. «А также остальным четверым деканам вашей академии. Хранителями назначены вы все». «Получается, виновен кто-то из нас?» – осторожно спросила я. «Как вариант, за одним из деканов стоит злодей или злодейка. И уже эта темная личность изощренно управляет своей марионеткой. Не забывайте, ваши коллеги также могут поддаться привороту». «Какое же сложное и запутанное дело!» «Истинный детектив!» – кивнул Ишер. «Поэтому я очень рассчитываю на ваше содействие. На время нам с вами стоит забыть о прежних обидах, потому что они помешают быть объективными». «Да, это очень мудрая мысль. Я поспешно согласилась с ним. И правда, какой он профессиональный!» «Мистер Ишер, а какие улики нашли на месте нового преступления? Можете сказать или еще пока нельзя?» «Такую же шкатулку с гербом Академии», — ответил он. «Внутри еще фрагмент, надо полагать, вашего журнала. И, конечно же, имеется второе дно, которое я запретил вскрывать. Что там, узнаем уже, когда улику доставят». «А что с министром? Раз уж Ишер готов закопать меч войны ради расследования, надо пользоваться». «Как вообще поняли, что это относится к первому преступлению?» «А разве сложно догадаться?» В его голосе снова появилась язвительность. «Почтенный господин министр, заслуженный боевой дракон вдруг издает идиотское постановление. Конечно, остатки магического патруля сразу же к нему были направлены. И бедняга тоже лопотала прекрасной нимфе, что желает сделать магию общим достоянием и не хочет запирать чудеса в кладовке министерства. Злодей у нас, надо полагать, идейный». «Знаете, что у меня в голове не сходится?» – спросила я, машинально присаживаясь на край стола Ишера. «Боюсь, если начну об этом размышлять, сойду с ума». «Это что, сарказм? Вот тебе и забыли о прежних обидах. Если эти преступления связаны между собой, какая выгода их автору?» Я решила не обращать внимания на выпад. «Первое происшествие заметили, устраняют. Сейчас примутся за расследование второго». «В ваших словах есть резон, декан Элмин». Одобрительно кивнул Ишер, будто оценку мне ставил. «Я сам думал, что преступление откровенно провальное. Но видите ли, после первого удара столица еще не оправилась окончательно. И сейчас еще осталась куча дыр. Например, так и не смогли пока отменить отсутствие ограничений по использованию магии. Еще не весь магический патруль работает в полную силу. Также все время выясняются все новые детали. Гвинер Риннер сумел много чего внедрить и наотменять, пока ситуация не стала критической. Кто знает, что именно он сделал под влиянием приворота. То же касается и нового происшествия». Злодей начинал казаться мне все более коварным. А что, если улики снова укажут на меня? Уже понятно, что в шкатулке второй фрагмент из моего учетного журнала. Тогда встанет вопрос, кому же я так насолила в своей жизни? Может, кто-то метит на место декана факультета любовной магии? Не зря же все это началось незадолго до комиссии, что решит мою дальнейшую судьбу. Мне захотелось кинуться к Родрику с воплями «Не виноватая я! Найди их и накажи!» Но я понимала, насколько это неуместно. В приемную зашел администратор ректора. «Посыльный из министерства прибыл», — сообщил он. «Вас просят пройти и получить груз, и необходимо двое свидетелей». Щелкнув каблуками, служащий ретировался. «Я могу помочь, если надо», — вырвалось у меня. «Увы, нет, Лавиния», — ожидаемо огорошил меня Ишер. «Хоть я вам и верю, но пока вы у нас самая перспективная подозреваемая и не можете присутствовать, когда я принимаю депешу».